Приблизительно такой же эффект производит в Мюнхене упоминание о пиве. Достаточно сказать «пиво», чтобы вызвать всеобщее оживление. Это во-первых. Во-вторых, шутливо упомянув о хорошеньких женщинах и о моем предполагаемом успехе у них, Штюрцли стремился побороть свое смятение, в известном смысле отвязаться от меня и, так сказать, сдать меня на руки прекрасному полу. Это я отлично понял. Но в-третьих, и, пожалуй, вразрез с этим стремлением, он хотел заставить меня улыбнуться, что, конечно, привело бы к повторному приступу брезгливости. Однако в своем неразумии он именно этого и домогался. Я не мог отказать ему в улыбке, хотя знал, что из этого выйдет, и поспешил сопроводить ее словами: «Не сомневаюсь, что в этой области, как, впрочем, и во всякой другой, я сильно отстаю от вас, господин главноуправляющий». Мне не стоило затруднять себя столь учтивым оборотом, так как господин Штюрцли пропустил его мимо ушей. Он видел только мою улыбку, и лицо его опять искривило гримаса неудовольствия. Но раз уж он свое получил, мне оставалось только вновь целомудренно потупиться. — Вот это хорошо, молодой человек, — сказал он, — но вы ведь ни в какой мере не подготовлены к предстоящей вам карьере. Вы свалились к нам в Париж, как снег на голову. По-французски-то вы хоть говорите? Это лило воду на мою мельницу. В душе я возликовал. Разговор явно оборачивался в мою пользу. Здесь будет вполне уместно сказать несколько слов о моей способности к языкам, способности почти невероятной и таинственной. Мне не надо было изучать иностранные языки, ибо космополит по самой своей природе, я носил в себе возможности всех народов, и стоило только чужеземной речи коснуться моего слуха, как я уже мог бойко воспроизвести ее, причем всегда говорил с такой подчеркнуто национальной манерой, что это граничило уже с комедианством. Этот дар подражания, который не только не заставлял усомниться в моих языковых познаниях, но, напротив, придавал им величайшее правдоподобие, объяснялся тем, что я вдохновенно, экстатически вживался в дух чужого языка. Вернее, даже будет сказать, что этот дух вселялся в меня, а в состоянии транса, в свою очередь подстрекавшем меня на еще более дерзкое пародирование, слова, к моему собственному удивлению, один бог знает откуда слетались ко мне. Впрочем, что касается французского языка, то здесь беглость моей речи была несколько менее мистического происхождения. «Ах, господин главноуправляющий!» — аффектированно затараторил я. «Неужели вы всерьез спрашиваете меня, говорю ли я по-французски?» «Тысячу раз прошу извинения, но меня это рассмешило. Ведь это, собственно, почти мой родной язык. Язык моей матери, вернее, отца, потому что мой бедный отец, царство ему небесное, питал в своем нежном сердце необыкновенную любовь, можно сказать, страсть к Парижу, и пользовался любым случаем, чтобы подольше пожить в этом дивном городе, где ему были знакомы все закоулки. Уверяю вас, он знал даже такие захолустные улочки, как, например, улицу Небесной Лестницы, и по-настоящему дома чувствовал себя только в Париже. Что из этого следует? То, что я получил в основном французское воспитание. Разговор я воспринимал лишь как французский разговор. Болтать для меня значило болтать по-французски. Ах, мсье, ведь этот язык, сама элегантность, сама цивилизация, остроумие — вот уж подлинно разговорный язык. Да что там, это язык, созданный для беседы. В продолжении всего моего счастливого детства я болтал по-французски с очаровательной мадемуазель из ВВ, из швейцарского ВВ, которая пеклась о моих манерах и подобающем воспитании. Это она научила меня французскому стихотворению, чудесному стихотворению, которое я так часто твержу про себя, и оно буквально сформировало мой язык. «Ласточки моей родины, не расскажете ли вы мне о моей любви?» «Да замолчите вы!» — оборвал он мой речевой каскад. «И чтоб я больше не слышал стихов, не терплю поэзии, от нее у меня желудок сводит». У нас в большом зале во время 5 o'clock иногда выступают французские поэты, те, у кого есть что надеть. Дамам это нравится, но я стараюсь забиться куда-нибудь подальше. Стихи меня в холодный пот вгоняют. Я в отчаянии, господин главноуправляющий, и на все лады кляну поэзию. Хватит. Вы говорите по-английски? Говорил ли я по-английски? Нет, конечно, но мог притворяться минуты три, что говорю. На этот срок хватало того, что уловил мой слух в Ланген-Швальбахе и Франкфурте от тональности английской речи и тех крох словарного запаса, которые я подобрал там и сям. Сейчас важно было из ничего сделать нечто ослепительное, хотя бы на мгновение. Поэтому я прожурчал одними кончиками губ, не осклабившись и не артикулируя ртом, как невежды представляют себе речь детей Альбиона, а надменно задрав нос. «Разумеется, сэр. Конечно же, говорю. Почему бы мне не говорить по-английски? Я очень люблю этот язык. Право же, он прелестен. По-моему, английский язык — это язык будущего. Я готов побиться об заклад, что через 50 лет всякий человек, кроме своего родного языка, будет говорить еще и по-английски. Зачем вы крутите носом в воздухе? Это лишнее. И ваши теории мне тоже не нужны. Я интересуюсь только, насколько вы владеете языками. Говорите вы по-итальянски? В ту же секунду я превратился в итальянца. Никакой изысканности и журчания, огонь и страсть накатили на меня. Пламенным цветом распустилось во мне все, что я слышал из уст крестного Шимель-Пристера, нередко и подолгу гостившего в этой солнечной стране. И я, то поводя рукой с плотно сжатыми пальцами перед самым своим носом, то вдруг широко их растопыривая, певуче затараторил: «Ну еще бы, сеньор, я буквально влюблен в этот прекраснейший язык, самый красивый в мире. Достаточно лишь открыть рот, и он, независимо от моей воли, становится источником гармонии небесных звуков. Да, дорогой сеньор, я не сомневаюсь, что ангелы на небе говорят по-итальянски. Нельзя представить себе, что эти божественные существа пользуются языком менее музыкальным». «Стоп! — крикнул он. — Вы уже опять впали в поэзию, хотя знаете, что мне от нее становится дурно. Неужели вы не можете помолчать? Человеку, служащему в хорошем отеле, это просто не подобает. Впрочем, выговор у вас неплохой, и кое-какие лингвистические познания имеются, даже большие, чем я ожидал. Что ж, попробуем вас, кноль. Круль, господин главноуправляющий. Не поправляйте меня. По мне можете называться Кналем. А ваше крестное имя? Феликс, господин главноуправляющий. Это меня не устраивает. Феликс звучит необычно и слишком претенциозно. Вы будете зваться Арман. Перемена имени доставит мне величайшее удовольствие. Последнее несущественно. Арманом звали лифтера, который по случайному стечению обстоятельств сегодня от нас уходит. Завтра можете вступить в его должность. Попробуем вас в качестве лифтера. Смею вас заверить, господин главноуправляющий, что я сумею зарекомендовать себя на этой работе и свои обязанности буду выполнять лучше, чем Йосташ. А чем плох Йосташ? Подает машину или слишком низко, или слишком высоко. Приходится делать головоломные прыжки. Но это, конечно, когда он возит, так сказать, своего брата. С клиентами гостиницы, насколько я понял, Йосташ более обходителен. Такая неровность в выполнении служебных обязанностей, по-моему, отнюдь не похвальна. При чем тут ваши похвалы? Вы что, социалист? Ни в какой мере, господин главноуправляющий. Общество, такое, как оно есть, представляется мне восхитительным, и я горю желанием снискать его благосклонность. Я только полагаю, что свое дело надо выполнять добросовестно, даже если оно тебе не по душе. Социалистов мы в своем предприятии не потерпим. Само собой разумеется, мсье. Можете идти, Круль. Подыщите себе на складе в подвальном этаже ливрею по росту. Ливрея выдается администрацией, но обувь у служащих своя. А я должен заметить, что ваши башмаки... Это случайный промах, господин главноуправляющий. Не позднее завтрашнего утра он будет полностью исправлен. Я понимаю, какие обязательства накладывает на человека служба в таком почтенном предприятии, и смею заверить, что мой внешний вид будет безупречен. Ливрея, если мне будет позволено это заметить, меня очень и очень радует. Крестный Шимель-Пристер любил наряжать меня во всевозможные костюмы и всегда хвалил меня за то, что в каждом я чувствовал себя так, словно век носил его, хотя, собственно, прирожденное дарование вряд ли заслуживает похвалы. Но форму лифтера мне еще надевать не случалось. — Не беда, — отвечал он, — если в этой ливрее вы будете производить впечатление на хорошеньких женщин. До свидания. Сегодня вы здесь не понадобитесь. Погуляйте вечерком по Парижу, а завтра с утра пусть Йосташ или кто-нибудь другой поездит с вами несколько раз вверх и вниз, приглядитесь к обращению с механизмом. Эта штука несложная, и вы быстро ее освоите. «Я буду бережно обращаться с лифтом», — последовал мой ответ, — «и не успокоюсь, покуда он не будет останавливаться точно на уровне площадки». «Смею заверить, господин главноуправляющий», — добавил я, и мои глаза увлажнились, — «мне недостает слов, чтобы выразить...» «Хорошо, хорошо, я занят», — пробормотал он и отвернулся. Брезгливая гримаса опять промелькнула на его лице. Но меня это не огорчило. Я бегом бросился вниз по лестнице, мне ведь необходимо было еще утром побывать у вышеупомянутого часовщика, без труда разыскал дверь с надписью «Склад» и постучался. Маленький старичок в очках читал газету в помещении, походившем на лавку старьевщика или театральную костюмерную. Столько там было развешано ливрей всех цветов и оттенков. Я сказал ему, в чем дело, и оно тут же было улажено. — Ты, мой милый, — заметил старик, — будешь возить вверх и вниз хорошеньких женщин. У этой нации только одно на уме. Я подмигнул ему и заверил, что такова моя единственная мечта и задача. Он окинул меня беглым взглядом, снял с вешалки одну из ливрей, штаны и куртку песочного цвета с красной оторочкой и повесил все это мне на руку. «Не лучше ли было бы примерить?» — спросил я. «Ни к чему, ни к чему. Раз я даю, значит, точно по мерке. В этой упаковке товар привлечет внимание хорошеньких женщин». Старику, право же, пора было подумать о чем-нибудь другом. Но он произносил это безотчетно, и я также безотчетно опять подмигнул ему и, назвав его дядюшкой, побожился, что ему одному буду обязан своей карьерой. Из подвала я в лифте поднялся на пятый этаж. Я торопился, так как на душе у меня было неспокойно. Не подберется ли Станко, пока я отсутствую, к моему чемоданчику? По дороге нас останавливали звонки. Господам, при входе которых я скромно жался к стенке, требовался лифт. Уже в вестибюле вошла дама, ей нужно было на второй этаж, в билетаже чита, говорившая между собой по-английски, чтобы подняться на третий. Дама, вошедшая первой, возбудила мое внимание. Да, слово «возбудило» здесь очень и очень уместно, ибо я смотрел на нее с бьющимся, даже сладостно бьющимся сердцем. Эту даму я знал. Хотя сегодня на ней была не шляпа-клеш с перьями цапли, а другое, широкополое, отделанное атласом произведение дорогой модистки, на которое был наброшен белый вуаль, завязанный под подбородком бантом, с длинными, не спадающими на пальто концами, и хотя пальто тоже было другое, более легкое и светлое, с большими, обвязанными по краям пуговицами, я ни на минуту не усомнился, что это... моя соседка по таможенному досмотру, дама, с которой меня роднило обладание шкатулкой. Прежде всего, я узнал ее по манере широко раскрывать глаза, удивившей меня во время ее объяснения с таможенным чиновником, но, очевидно, вошедшей в привычку, так как она и сегодня это проделывала уже без всякого повода. Да и вообще, ее сами по себе некрасивые черты явно имели склонность нервозно искажаться. Больше я ничего не заметил в облике этой сорокалетней брюнетки, что заставило бы меня пожалеть о тех деликатного свойства узах, которые связали нас с ней. Маленькие темные усики на верхней губе были ей к лицу, а золотисто-коричневые глаза всегда нравились мне у женщин. Если б только она то и дело не таращила их. Мне казалось, что я сумел бы мягко отговорить ее от этой назойливой привычки. Итак, мы остановились в одном отеле. Если только к моему случаю можно было применить слово «остановиться». Чистая случайность помешала мне встретиться с ней в приемной у стола легко краснеющего господина. Близость ее в тесном пространстве лифта будоражила мои чувства. Не зная обо мне, никогда меня не видев, да и сейчас меня не замечая, она носила в себе мой безликий образ с того самого мгновения, когда вчера вечером или сегодня утром при распаковке чемодана обнаружила пропажу шкатулки. Я невольно приписывал этим розыскам самый враждебный для меня смысл, что ее мысли и расспросы обо мне должны были принять форму направленных против меня шагов, что она, быть может, как раз и возвращается оттуда, где эти шаги уже были предприняты. Такая догадка почему-то лишь бегло промелькнула в моем уме, не утвердилась в нем в качестве правдоподобного предположения и не смогла побороть очарование ситуации, когда ищущая и вопрошающая не подозревает, что тот, о ком она расспрашивает, от нее так близок. Как я сожалел, благосклонный читатель, сожалел за нее и за себя, что эта близость будет столь краткосрочна. Только до второго этажа. Выходя, дама, в мыслях которой я царил, сказала рыжеволосому лифтеру «Мерси, Арман». Такая обходительность не могла не броситься мне в глаза, ведь она совсем недавно прибыла и уже знает имя этого субъекта. Но, может быть, он давно ей известен, может быть, она частая гостья отеля Сент-Джеймс. Но еще больше меня поразило самое это имя, и то, что как раз Арман везет нас. Словом, краткое пребывание в лифте было очень насыщенным. «Кто эта дама?» — спросил я из-за спины Рыжего, когда мы поехали дальше. Но этот остолоп не удостоил меня ответа. Тем не менее, выходя на четвертом этаже, я еще раз обратился к нему с вопросом: «Скажите, вы тот самый Арман, что сегодня вечером уходит с должности?» «Не твое собачье дело», — нахально отрезал он. «Но в какой-то мере все-таки мое», — отвечал я. «Теперь я Арман. Я наследую вашу должность, но, разумеется, не вашу хамскую неотесанность. Дурак!» — отплатил он мне, захлопывая дверцу лифта у меня перед носом. Станко спал, когда я снова вошел в дартуар номер 4. С величайшей торопливостью я проделал следующее. Взял из шкафа свой чемодан, снес его в умывальную, вынул шкатулку, которую честный Станко, слава богу, оставил нетронутой, сняв пиджак и жилет, надел на шею прелестное топазовое ожерелье, не без труда застегнул его на затылке. Затем я снова оделся и рассовал по карманам остальные менее громоздкие драгоценности, в том числе и бриллиантовую цепочку. Покончив с этим, я поставил на место чемоданчик, повесил свою ливрею в шкаф около двери в коридор, надел куртку, шапку и побежал вниз по лестнице, наверное, из нежелания опять встретиться с Арманом, чтобы тотчас же пуститься на розыски улицы Небесной лестницы. Хотя мои карманы были набиты драгоценностями, у меня не нашлось даже нескольких су на омнибус. Волей-неволей я потащился пешком, что было очень нелегко, так как приходилось все время спрашивать дорогу, да и ноги мои вскоре отяжелели из-за того, что улицы поднимались в гору. Мне понадобилось не менее 45 минут, чтобы добраться до Монмартрского кладбища, пункта, о котором я и расспрашивал прохожих. Зато оттуда, поскольку сведения Станко оказались вполне достоверными, я быстро дошел до улицы Дам-Ремон и переулка Разумных Дев, а, повернув в него, уже через несколько шагов оказался у цели. Такой гигантский город, как Париж, состоит из множества кварталов и приходов, по которым лишь в редких случаях можно догадаться о величии целого. За роскошным фасадом, ослепляющим иностранцев, метрополия укрывает мещанские провинциальные улицы, самодовольно живущие своей собственной жизнью. Из обитателей улицы Небесной Лестницы многие, вероятно, годами не видели сияния авеню оперы и всесветной сутолоки итальянского бульвара. Меня окружало идиллическое захолустье. На узкой мостовой играли дети. Вдоль мирных тротуаров редком стояли незатейливые дома. В нижнем этаже некоторых из них помещались такие же незатейливые лавки колониальных товаров, мясная, булочная, чуть подалее мастерская сидельника. Где-то тут должна была быть и лавка часовщика. Номер 92 я нашел без труда. «Пьер Жан-Пьер, часовых дел мастер», — прочитал я на двери подле окна, в котором были выставлены всевозможные хронометры, карманные часы, мужские и дамские, жестяные будильники и дешевые каминные часы. Я нажал ручку и вошел под звон колокольчика, приведенного в действие открывшейся дверью. Хозяин лавки, вставив в глаз лупу в деревянной оправе, сидел за стойкой, верх которой представлял собой стеклянный ящик, где тоже были разложены всевозможные часы и цепочки, углубленный в созерцание механизма карманных часов, надо думать, немало досадивших своему владельцу. Многоголосое тик-так наполняло помещение. «Здравствуйте, хозяин», — проговорил я. «Я, видите ли, хотел приобрести карманные часы с хорошенькой цепочкой». «Кто же вам мешает это сделать, мой мальчик?» — отвечал он, вынимая линзу из глаза. — «Золотые вам, вероятно, не потребуются?» — «Не обязательно», — отвечал я. — «Блеск и мишура для меня значения не имеют. Мне важно качество часов и точность хода». — «Правильный взгляд на вещи». — «Так показать вам серебряные?» — сказал он, раздвигая внутреннюю стенку стеклянного ящика, вынул оттуда несколько образцов своего товара и положил их передо мной. Это был сухонький старичок с желто-серыми волосами и бакенбардами, из тех, что начинают расти прямо под глазами и уныло свисают с той части лица, где бакенбардам положено закругляться. Такие унылые физиономии, к сожалению, встречаются довольно часто. Держа в руках серебряные часы, которые он особенно горячо рекомендовал мне, я спросил, сколько они стоят. Он назвал цену — 25 франков. — «Кстати, почтеннейший, — сказал я, — мне бы не хотелось покупать эти часы, которые мне, безусловно, по вкусу, за наличный расчет. Я предпочел бы вернуться к более старинной форме торговли — миновой. Взгляните-ка на это кольцо». И я вытащил перстень с серой жемчужиной, который заранее переложил в потайной карманчик, нашитый на внутреннюю сторону правого кармана куртки. «Мне хотелось бы, — пояснил я, — продать вам эту прелестную вещичку и получить от вас разницу между ее стоимостью и ценой часов, иными словами, оплатить часы из той суммы, которую я выручу за кольцо, или еще по-другому, просить вас вычесть стоимость часов, на мой взгляд, совершенно правильную, из тех, ну, скажем, 2000 франков, которые вы мне, без сомнения, дадите за мою вещь. Что вы скажете относительно такой комбинации?» Прищурившись, он впился глазами в кольцо у меня на ладони и затем также пронзительно посмотрел мне в лицо, его уродливые щеки при этом слегка дрогнули. «Кто вы такой? И откуда у вас это кольцо?» — спросил он сдавленным голосом. «За кого вы меня считаете? И как вы смеете предлагать мне подобную сделку? Убирайтесь сейчас же вон! Я человек честный!» Я грустно опустил голову и после краткого молчания мягко сказал: «Господин Жан-Пьер, вы находитесь в заблуждении. И это заблуждение вызвано недоверием, которое мне следовало предвидеть. Но вас от него все же должно было бы предохранить ваше знание людей. Вы смотрите на меня, ну и что? Похож я на того, за кого вы меня принимаете? Что у вас поначалу промелькнула такая мысль, вполне естественно, и мне обижаться не приходится. Но теперь, когда вы ко мне присмотрелись, я, правда же, буду удивлен, если вы не перемените своего мнения.